утешитель. Тема Святого Духа занимает существенное место в прощальной беседе Иисуса с учениками. Понятие «Дух Божий» присутствует уже в Ветхом Завете. Во время сотворения мира, когда земля была еще безвидна и пуста, Дух Божий носился над водою. Дух Божий создал человека и живет в ноздрях его. Дух Божий или Дух Господень — это Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Он сходит на царей, священников и пророков, поставляя их на служение, открывая им тайны, являя видения. Дух Божий в Ветхом Завете лишен личностных атрибутов. Это скорее дыхание Божие, его энергия, его творческая и животворящая сила. На страницах синоптических Евангелий неоднократно упоминается Дух Святой. Еще до рождения Иисуса ангел является Деве Марии и говорит: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Иисус рождается от Девы Марии и Святого Духа. Иоанн Предтеча исполнен Святого Духа от чрева Матери Своей. Он крестит людей в покаянии, но говорит, что идущий за ним будет крестить Духом Святым и огнем. В момент крещения Иисуса Дух Святой в виде голубя сходит на Него и почивает на Нем. Тотчас после крещения Иисус, исполненный Духа Святого, отводится Духом в пустыню для искушения от дьявола. В проповеди Иисуса, как она отражена у синоптиков, многократно упоминается Дух Святой. В Назаретской синагоге Иисус читает слова из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Эти слова Он толкует как пророчество о Себе. Иисус предсказывает, что ученики Его будут гонимы, но увещевает их не обдумывать заранее, что надо говорить, ибо не они будут говорить, но Дух Святой. Иисус предупреждает, что хула на Духа Святого не простится человеку ни в сем веке, ни в будущем. В Евангелии от Иоанна первое упоминание о Духе встречается в словах Иоанна Предтечи об Иисусе: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Далее Дух упоминается в беседе с Никодимом, где Иисус говорит о рождении от воды и Духа. В этой же беседе Иисус сказал о том, что Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. В беседе с иудеями на празднике Кущи Иисус говорит о реках воды живой, которые потекут из чрева верующего. Евангелист замечает по этому поводу: «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Именно это упоминание о Святом Духе служит прологом к тому, что ученики услышат от Иисуса на Тайной вечере. Четыре раза на протяжении своей последней беседы с учениками Иисус говорит им о Святом Духе, утешителе, которого Он пошлет им от Отца. Дважды Святой Дух упоминается в том разделе главы 14, где речь идет об исполнении заповедей Иисуса. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Третье упоминание о Святом Духе относится к главе 15, где оно следует за предсказанием о гонениях на учеников и обличением в адрес иудеев за то, что они возненавидели Иисуса и Отца Его. «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Наиболее развернутое предсказание о пришествии Святого Духа содержится в 16 главе. Оно опять же следует сразу за пророчеством о том, что ученики будут гонимы и убиваемы. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь, но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что казнь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Из этих упоминаний складывается следующее представление о Святом Духе. Первое — Он есть Утешитель. Второе — Он есть Дух истины. Третье — Он исходит от Отца. Четвертое — Он дается Отцом по ходатайству Сына. Пятое — Он посылается в мир Сыном. Шестое — Он будет свидетельствовать о Сыне. Седьмое — Он придет только в том случае, если Сын вернется к Отцу. Восьмое — Придя, Он обличит мир о грехе и о правде и о суде. Девятое — Он прославит Иисуса. Десятое — Он будет возвещать то, что услышит от Иисуса. Одиннадцатое — Он наставит учеников на всякую истину, научит их всему, напомнит им то, что говорил Иисус. Двенадцатое — Он возвестит им будущее. Рассмотрим эти пункты по порядку. Первое. Слово «утешитель», перешедшее в русский перевод из славянского, избрано для передачи греческого слова, которое может означать также «ходатай». «Защитник» — от глагола «призывать», «звать на помощь», «звать в свидетели», «приглашать», «утешать». В Евангелии от Иоанна этот термин присутствует исключительно в прямой речи Иисуса и употребляется применительно к Святому Духу. В первом послании Иоанна тот же самый термин применен к Иисусу. «Мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника». Соответственно, Святой Дух в 4 Евангелии назван другим утешителем, другим по отношению к Иисусу. Святой Дух придет вместо Него для того, чтобы продолжить говорить с Его последователями от Его имени, возвещать им то, что Он не успел сказать, довершить то, что Он не успел сделать. Второе. Выражение «Дух истины» указывает на связь между Святым Духом и тем, что составляет суть откровения, принесенного в мир Иисусом Христом, через которого произошли благодать и истина. Самого себя Иисус называет истиной, следовательно, выражение «Дух истины» синонимично употребленному апостолами Петром и Павлом словосочетанию «Дух Христов». Павел пишет Галатам: «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». О нерасторжимой связи между Сыном и Духом свидетельствует то, как Святой Дух проявляет себя в жизни Сына Божьего. Как отмечает Григорий Богослов, Святой Дух всюду сопутствует Иисусу. Христос рождается, Дух предваряет. Христос крестится, Дух свидетельствует. Христос искушаем, Дух возводит Его. Христос совершает чудеса, Дух сопутствует Ему. Христос возносится, Дух преемствует. Дух истины сопутствует тому, кто есть воплощенная истина. Третье. Святой Дух исходит от Отца. Согласно учению, сформулированному отцами Церкви IV века, глагол «исходит», употребленный в настоящем времени, указывает на вечное исхождение Святого Духа от Отца. Подобно тому, как Сын родился от Отца не в какой-то конкретный период времени, исхождение Святого Духа от Отца также происходит вне времени. По учению отцов каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского, свойством Бога Отца является нерожденность, свойством Сына — рождение от Отца, свойством Духа — исхождение от Отца. В IV веке наметилось и в дальнейшем стало усиливаться разногласие между богословами Востока и Запада в вопросе об исхождении Святого Духа. На Западе стали говорить, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Не вдаваясь в подробности этой дискуссии, отметим лишь, что восточно-христианское учение об исхождении Святого Духа от Отца строго следовало и продолжает следовать той формулировке, которая прозвучала из уст самого Иисуса и зафиксирована в Евангелии от Иоанна. Четвертое. Святой Дух дается Отцом по ходатайству Сына. Слова «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя» созвучны сказанному Иисусом в Евангелии от Луки. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящим у Него». В обоих случаях подателем Святого Духа является Отец. Пятое. В то же время Святой Дух посылается в мир Сыном. Иисус использует две формулировки – которого пошлет Отец во имя Мое и которого Я пошлю вам от Отца. Эти формулировки проистекают из концепции совместного обладания, выраженной в словах «все, что имеет Отец, есть Мое». Дух, исходящий от Отца, принадлежит и Сыну, соответственно, Его ниспослание в мир может быть выражено в трех равнозначных постулатах. Отец посылает Святого Духа, потому что Сын умоляет Отца об этом. Отец посылает Святого Духа во имя Сына. Сын посылает Святого Духа. Шестое. Святой Дух будет свидетельствовать о Сыне Божьем. Как мы видели выше, глагол «свидетельствовать» и термин «свидетельство» широко использовался Иисусом. Он утверждал, что о нем свидетельствует сам пославший его Отец. Называл свидетелем о себе Иоанна Крестителя. Доказывал, что о нем свидетельствуют его дела. Настаивал на том, что о нем свидетельствуют ветхозаветные писания. К этому облаку свидетелей теперь добавляется еще один — Святой Дух. Об этом свидетельстве в первом послании Иоанна говорится: «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и Духом, не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина». К свидетельству Святого Духа будет добавляться свидетельство учеников Иисуса. Речь не идет о двух параллельных линиях свидетельства, но о том, что свидетельство учеников станет видимым проявлением невидимого свидетельства Духа. О том же, только другими словами, Иисус ранее говорил ученикам: «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам, в тот час то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Седьмое. Пришествие Святого Духа ставится в прямую зависимость от страданий, смерти, воскресения Иисуса Христа и Его возвращения к Отцу. В том самооткровении Бога, которое осуществляется в истории, явление Святого Духа должно стать завершающим этапом. Но этот завершающий этап, эта эра Святого Духа, продолжающаяся в Церкви поныне, не могла наступить без смерти Иисуса на кресте. Уход Иисуса был жизненной необходимостью для завершения откровения, отмечает современный исследователь. Восьмое. Святой Дух обличит мир о грехе и о правде и о суде. Это наиболее сложное для понимания утверждение о роли и миссии Святого Духа. Для того, чтобы приблизиться к его пониманию, необходимо отметить, что глагол означает не только обличать, но и опровергать, порицать, обвинять, допрашивать, доказывать. Глагол используется в судебной сфере. Святой Дух по учению Иисуса выполняет не только педагогические, но и судебные функции. Иисус произносит эти слова в преддверии суда, на котором Он будет осужден на смерть. Причиной осуждения станет то, что иудеи не уверовали в Него. Об этом ранее Иисус говорил с Никодимом. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Здесь использован тот же глагол «обличить» и те же понятия «правды» и «суда». Пришествие в мир Сына Божьего выявило, кто стоит на стороне света и правды, а кто на стороне тьмы и греха. Святой Дух продолжит вершить тот суд миру сему, в результате которого князь мира сего изгнан будет вон. Через смерть Иисуса он будет осужден, а инспирированное им решение человеческого суда будет аннулировано Богом. Торжество тьмы окажется временным, торжество света и добра — вечным. Антагонизм между миром сим и Царством Божиим, которое возвещал Иисус в полной мере, сохранится во взаимоотношениях между миром и Святым Духом. Подобно тому, как мир не познал Иисуса, когда он был в мире, потому что не уверовал в него, мир не может принять Святого Духа, потому что не видит его и не знает его. 9. Миссия Святого Духа на земле будет заключаться в том, чтобы прославить Иисуса на земле. На небе он будет прославлен Богом, но для того, чтобы последующие поколения людей распознавали в нем Сына Божьего и Спасителя мира, необходимо содействие Святого Духа. 10. Он будет возвещать то, что услышит от Иисуса. Его свидетельство будет свидетельством особого рода. Он будет говорить не от себя, но от имени Иисуса, «От моего возьмет и возвестит вам». Это утверждение напрямую связано со словами «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Следовательно, есть многое, что Иисус не открыл ученикам в Евангелии, но откроет Церкви при помощи Святого Духа в последующие времена. На этом утверждении основано в восточно-христианской традиции представление о том, что откровение, изложенное в Новом Завете, не исчерпывает всего необходимого человеку для спасения и вечной жизни. Согласно Григорию Богослову, в течение всех веков было два знаменательных изменения жизни человеческой, которые и называют двумя заветами. Первым заветом был переход от идолопоклонства к вере в единого Бога, выраженный в законе Моисеевом. Второй — в переходе от закона к Евангелию. Но есть еще третье откровение, которое произойдет благодаря пришествию Святого Духа. Ибо дело вот в чем. Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, Сына же более затемненно. Новый Завет явил Сына и дал намек на божество Духа. Ныне пребывает с нами Дух, давая нам более ясное видение себя. У Иисуса даже после того, как Он наполнил Своих учеников многими учениями, было нечто, о чем Он говорил, что ученики не могли тогда вместить этого. Они не могли вместить учение о Божестве Отца, Сына и Духа. Для того, чтобы понять это учение, понадобилось 3 века церковной истории и содействие Святого Духа. Этот важнейший для понимания всей истории христианского богословия текст содержит несколько ключевых идей. Откровение Божие, начавшееся в ветхозаветный период, не окончилось Новым Заветом, но продолжается в последующей истории Церкви. Откровение совершается постепенно и поэтапно, путем раскрытия и все более полного уяснения догматических истин. Священное Писание Нового Завета не является последним словом христианского богословия, но лишь определенным этапом его развития. Сам Христос не сказал в Евангелии всего, что необходимо знать христианину о Боге. Он продолжает открывать Бога людям через посредство Духа Святого, то есть новозаветное откровение продолжается в Церкви. После воскресения Иисуса его ученики продолжат начатое им дело. В своих соборных решениях они будут использовать формулу «угодно Святому Духу и нам». Они будут верить в то, что через их соборный разум действует Святой Дух, который наставляет их на всякую истину. И решения, принимаемые таким образом при содействии Святого Духа, будут считаться столь же обязательными для Церкви, как изложенные в Евангелии наставления ее Божественного Основателя. 11. Учительная функция Святого Духа изображается при помощи 3 глаголов. Он научит последователи Иисуса всему необходимому, напомнит им то, что говорил Иисус, наставит их на всякую истину. Учительная роль Святого Духа подробно раскрывается апостолом Павлом, который говорит, что Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дух не просто научает христиан извне, он вселяется в них и начинает учить их изнутри. Само евангельское учение об Иисусе Христе как Боге и человеке является результатом действия Святого Духа. То изображение Иисуса, которое дают евангелисты, является ретроспективным и боговдохновенным. Для того, чтобы авторы Евангелия в полной мере осознали мессианское достоинство и божественную природу Иисуса, понадобилось вмешательство Святого Духа. Глагол «напомнить» указывает на важнейшую функцию Святого Духа — сохранение памяти о делах и словах Иисуса в общине Его учеников. Именно коллективная память учеников, помноженная на действия Святого Духа, поможет им воссоздать слова и дела своего Учителя в евангельских повествованиях, когда придет время положить их на бумагу. Воспоминание Иисуса, кроме того, с самого начала находилось в сердцевине общественного христианского богослужения. Сам Иисус заповедал ученикам совершать Евхаристию в его воспоминание. Центральная часть Евхаристии посвящена воспоминанию истории мира с особым акцентом на земном служении Иисуса Христа. Последний из трех использованных глаголов буквально означает «путеводить», «вести по пути». Во время своей земной жизни Иисус был пастырем и путеводителем для своих учеников. Теперь эту миссию он передает Святому Духу. В то же время он и сам останется с учениками во все дни до скончания века. 12. Наконец, о Святом Духе говорится, что Он возвестит ученикам Иисуса будущее. Здесь указывается на пророческую функцию Духа. Трижды употребленный глагол «возвестить» ранее встречался в словах самарянки: «зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус сказал ученикам все, что слышал от Отца Своего, но не все они могут вместить. Откровение продолжится через Святого Духа, который возвестит будущее. Взор Иисуса устремлен в будущее. Он знает, что ученикам понадобится сверхъестественная сила Святого Духа для того, чтобы они, простые галилейские рыбаки, смогли в полной мере воспринять его учение и передать это учение другим. Перед своей смертью он обещает им, что они не останутся сиротами, но что другой утешитель придет, чтобы вместе с ним осуществлять возложенную на них миссию. Святой Дух — один из наиболее загадочных и труднодоступных для понимания персонажей евангельской истории. Современные светские исследователи Нового Завета воспринимают выражение «Святой Дух» как символ, при помощи которого евангелисты указывают на духовную реальность, противопоставляемую материальной. В этом выражении видят метафору для обозначения Бога в действии. Восприятие Святого Духа как метафоры или символа вполне соответствует тому подходу к Новому Завету, который взяли за основу ученые, воспринимающие церковную традицию и его толкование как ненужный довесок к первоначальному тексту. Вне контекста церковной традиции, в которой новозаветная история продолжается и развивается, многие пункты учения Иисуса Христа могут быть восприняты лишь как символы, метафоры или аллегории. Только внутри церкви то, что на первый взгляд кажется обычной метафорой, раскрывает для верующего свое экзистенциальное значение. Только в церкви вода может стать не просто метафорой, относящейся к сфере духовной жизни, но подлинным и незаменимым средством к возрождению и перерождению, началу новой жизни и нового видения мира. Только в церкви хлеб и вино из простых символов, напоминающих о Тайной Вечере, превращаются в реальное тело и кровь Христа, становясь пищей и питьем для верующих, изменяя их жизнь и сознание, соединяя их с Богом реальным, ощутимым и экзистенциальным образом. Святой Дух раскрывает себя в церкви не просто как символ действия Бога среди людей. Уже первое поколение христиан, чей опыт отражен на страницах книги Деяний, в полной мере ощутило силу и энергию Святого Духа, как того, кто пришел на смену Иисусу, чтобы продолжить его дело. Этот опыт был осмыслен в посланиях апостола Павла, содержащих достаточно разработанную пневматологию, ставшую основой учения церкви о Святом Духе. Дальнейшее развитие этого учения в течение трех столетий привело к выработке догматических формулировок, уравнявших Святого Духа с Отцом и Сыном в достоинстве и чести, но при этом в полной мере сохранивших новозаветное откровение о Святом Духе как исходящем от Отца и действующем в мире от имени Сына. Святой Дух раскрыл себя в церкви не просто как сила или энергия, но как божественное лицо, обладающее личными качествами и характеристиками. Со Святым Духом возможно личное общение, подобно тому, как ученики Иисуса общались с Ним лично, постепенно раскрывая в Нем обетованного Мессию и воплотившегося Бога. Понимание роли и значения Святого Духа для жизни церкви приходит не всем и не сразу. Непременным условием для того, чтобы приобрести это понимание, является доверие к церковному опыту и участие в таинственной жизни церкви, включая причащение тела и крови Христа на Евхаристии. В евхаристическом богослужении Святой Дух сходит на хлеб и вино, делая их телом и кровью Христа, но одновременно сходит также на верующих, делая их способными принять в сердце Иисуса как Бога и Спасителя, поверить Его учению, найти в себе силы воплощать Его в жизнь. Выше, говоря о Боге как свете истинном, еще одна метафора четвертого Евангелия, мы привели свидетельство из жизни Серафима Саровского, который на глазах пришедшего к нему для беседы Николая Мотовилова преобразился подобно тому, как Иисус преобразился на горе перед учениками. Это преображение стало видимым проявлением благодати Святого Духа, о которой подвижник говорил своему гостю: «Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколь ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее». Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божьего. Цель жизни обычных людей заключается в стяжании денег, а у дворян сверх того – в получении почестей и отличий. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный. Как для получения земного капитала и земных отличий требуется трудиться, так необходимо прилагать усилия для приобретения Святого Духа, продолжает святой Серафим. Символом присутствия и отсутствия благодати Святого Духа в человеке являются, соответственно, мудрые и неразумные девы из притчи о десяти девах. Одни приобрели елей, другие не позаботились об этом. Благодать Святого Духа приобретается при помощи молитвы и других добродетелей. Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как оружие для стяжания благодати Духа. «Стяживайте благодать Духа Святаго и всеми другими Христа ради добродетелями. Торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благодати Божией, кладите их в ломбард вечный Божий, из процентов невещественных, и не по 4 или по 6 на 100, но по 100 на 1 рубль духовный, но даже еще того в бесчисленное число раз больше. Примерно, дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите, и таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте. Изложенное здесь учение о Святом Духе очень далеко от того подхода, при котором он воспринимается лишь в качестве метафоры для обозначения действия Божьего в мире. Благодать Святого Духа сравнивается с капиталом, который можно увеличивать, отдавать в рост, инвестировать, получая с него проценты и прибыль. То, что для многих людей является реальностью их повседневной жизни, в устах русского святого превращается в метафору, указывающую на духовную реальность. А то, что многими воспринимается как метафора, оказывается фундаментальной и основополагающей ценностью, на которой человек призван строить свою жизнь. Вера в Иисуса Христа как Бога и Спасителя предполагает ценностную переориентацию человека, радикальное изменение его сознания, обращение от земного, временного и материального к нематериальному и вечному. Это изменение сознания невозможно без действий благодати Святого Духа, вместилищем которого на земле является Церковь. В жизни Церкви Святой Дух проявляет себя многообразно. Действие Духа в Церкви наиболее полно раскрывается апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, где он сначала говорит, что «никто не может назвать Иисуса Господом», то есть признать в нем Бога, как только при посредстве Духа Святого, и далее разъясняет, как Дух действует в Церкви. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Многообразие действий Духа выражается в том, что одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Подобно Духу в человеческом теле, в церковном организме действует Святой Дух, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Сказанное апостолом Павлом в первом веке сохраняет актуальность для церкви 21 века. И в наши дни каждый священник верит в то, что получил право священно действовать не по человеческому изволению, а по благодати Святого Духа. И в наши дни те, кто несут служение христианской проповеди, знают, что бездействие Святого Духа эта проповедь обречена на неуспех. Сила Святого Духа помогает верующим черпать вдохновение на подвиг христианской жизни, преодолевать испытания, бороться с грехом, воплощать в жизнь высокие евангельские идеалы.